Мне бы хотелось заняться еще кое-чем. Чем? Наверное, это будет что-то... Это по-своему очень важно для меня. Я не... Кэролайн, позволь мне только... Необъятное тело Хопса сползает с постели и проходит мимо камеры. Вот здесь. Ты только-только чуть-чуть спустись сюда. Хопс с трудом опускается на колени у края кровати. Знаете, Кэролайн, я сейчас обманываю время. Когда я вот так лежу здесь в темноте, чувствуя рядом с собой вас, я, как ни странно, вспоминаю прошлое, мисс Кэролайн. Я возвращаюсь туда, время не убило меня. Я, бывало, проводил немало часов у проституток в Каире. Вероятно, я не смогу описать, сколько удовольствия это мне доставляло. Вероятно, я не смогу передать вам, как я сейчас счастлив. Это все, чем теперь может наслаждаться такой человек, как я. Я тогда очень много курил, сидя на балконах борделей и наблюдая за происходящим. После того случая я обнаружил, что получаю от таких вещей очень мало удовольствия. Я чувствовал себя неполноценным и как будто поставил себе целью изуродовать себя еще больше. Или, по крайней мере, мне теперь так кажется. Меня поражает, что я до сих пор жив, мисс Кэролайн. Но сейчас я все-таки рад, что живу. О, я знаю, что они обо мне думают. Это понятно. Но теперь они для меня вроде как семья. И, знаете ли, в некотором роде даже горжусь тем, что обеспечил этих людей работой. Да, почти 9000 человек по всему миру, мисс Кэролайн. И это вам не фунт изюма. И я смею надеяться, что люди, возможно, согласятся. Он вдруг замолкает, вероятно, испытывая прилив меланхолии. Недавно ночью я пролетал над тем, что прежде было Югославией. Небо было ясным, и я хорошо видел внизу вспышки запускаемых ракет, взрывы падающих снарядов, пожары. Я летел во Франкфурт. Тогда, как оказалось, был минометный обстрел Сараева. Это, право же, очень странно, что я, получается, нигде не живу, моя милая Кэролайн. Я езжу по всему миру, но, надо признать, у меня никогда не было дома, Кэролайн. Мне, возможно, и следовало бы жениться, хотя я никогда не понимал, зачем и кому вообще это нужно. Я был глуп, а теперь я уже слишком поздно это понял. Я не могу жить где-то в одном месте и не живу. Да я и не знаю никого, кто... Все мое занятие — это летать, летать и летать. Она берет его руку и гладит ее. Я нахожу утешение в таких вот перерывах, как этот. Вы молоды и охотно меня слушаете. Вы не такая, как все, и это побуждает меня быть с вами откровенным. Мне кажется, вы не от мира сего. Вы — женщина с прошлым. И вас здесь не было бы. Мы с вами вроде как красавица и чудовище. Хотя нет. Вернее, красавица и капитал. Как-то все-таки странно, что эти двое всегда ищут друг друга. Я смотрю на ваше лицо и забываю обо всем. Забываю о полетах, а... Он кладет свою тяжелую голову ей на грудь, и она гладит его по лицу. Проходит несколько минут. Кэролайн немного приподнимается и наклоняется над Хопсом. Ее волосы шелковистым покрывалом окутывают их обоих. Кажется, она снова что-то шепчет ему, целует его в затылок и снова шепчет какие-то слова. «Вы всегда так поступаете с мужчинами. Я хочу сказать, доводите их до гибели». Кэролайн. «Я люблю мужчин. Это у меня что-то вроде пунктика». Мужчины сами погубят себя ради вас. Это-то меня и пугает. Ну еще бы, это так понятно. А я буду думать о вас. Неужели? Да, я буду вспоминать красивую молодую женщину, проявившую похвальное терпение по отношению к старому толстому мужчине, который позволил себе молоть всякий вздор, пребывая в заблуждении, что в его словах есть хоть какой-то смысл. О, вы слишком суровы к себе. У меня ведь никого нет, Кэролайн. Хочу, чтобы вы это поняли. Ну, разве что такое вот мгновение, как сейчас. Раз в год или немного чаще, но это все, что я имею. Все остальное для меня ничто, пустота. Две фигуры не спеша одеваются, не произнося ни слова. Она натягивает на себя платье, а он жестом предлагает застегнуть ей сзади кнопки. Он самозабвенно возится с застежкой. Слышно ее затрудненное дыхание, когда его толстые пальцы нажимают на очередную кнопку. «Готово!» Она поворачивается к нему лицом. «Я хотела бы увидеться с вами снова, Кэролайн». «Вряд ли». «По крайней мере, честно. Если захотите, позвоните в мой здешний офис. Спросите мистера Кэмпбелла». Надевает пиджак. «Вам что-нибудь нужно? Машину?» «Нет, все отлично». «Позвольте мне, по крайней мере, вызвать машину». Снимает телефонную трубку. «Спрингфилд, будьте добры, машину к подъезду». «Да, хорошо». «Тогда все?» «Да». «Остается только быстро попрощаться». «Где вы будете на следующей неделе?» «На следующей неделе? Вероятно, в Берлине. Или нет, сначала в Лондоне, а потом в Берлине». Он снова поднимает трубку. «Я буду в вестибюле через 5 минут». «Да? Передайте ему это по факсу». «Да, да, скажите пилоту, что мы вылетаем в 3:30». «Да, примерно минут через 5». Вешает трубку. «Я хочу попрощаться с вами». «Вы летите сегодня ночью?» «Да, в Лондон». «Счастливого пути». «Спасибо». «Прощайте». «Позвоните Кэмпбеллу, если захотите». «Я не уверена, что захочу». «Тогда прощайте». Дверь открывается и закрывается. Видно, как его фигура проходит в прямоугольник света. Кэролайн Краули неподвижно сидит на кровати. Проходит минута, две. Она выглядывает из окна, затем опять поворачивается к камере. Быстро идет прямо к ней. Ее лицо исчезает из кадра. Она протягивает руку к камере. Изображение пропадает. В рояль Тони Хоббс сидел в огромной выгородке. У его ног я заметил черный саквояж. Референт сидел за другим столом. «Мистер Рен!» Хоббс величественно указал рукой на мой стул. «Пожалуйста. Я надеюсь, что на этот раз мы поговорим как джентльмены». Теперь я относился к нему по-другому. Я понимал, что он уязвим и встревожен, как любой другой человек. «Я надеюсь, вы позволите мне подкупить вас феерическим ланчем», — сказал Хоббс. Однако, несмотря на такую любезность, я не собирался обольщаться на его счет. «Мне нужно имя человека, который ранил моего сына и няню», — сказал я. Хоббс уставился на меня. «Нет». «В таком случае нам не о чем больше говорить». Я встал. «Минутку». Он кивнул своему помощнику, и тот принес сотовый телефон. «Номер телефона и адрес». Хоббс с минуту тихо посовещался с помощником, а, закончив, молча подвинул мне лист бумаги. «Фил Бьянканьелло, Беридж, и номер телефона в Бруклине». «Вы, надеюсь, понимаете, что у меня с ним личные счеты?» Хоббс развел руками. Мы сделали заказ, после чего я достал кассету с пленкой из кармана пальто и через стол передал ее Хоббсу. Хоббс внимательно посмотрел на нее. «Выглядит вполне невинно. Вы не находите?» Он сделал знак помощнику. Тот Тот открыл свой дипломат и вынул оттуда какое-то устройство величиной с портативный компьютер.